одна рука ее сжимала. Свобода была нужна прежде всего для творчества во всем его многообразии. Сюда входило и написание книг того знаменитого курса теоретической физики Ландау и Лившица, который ныне принят во всем мире как основное пособие по этой науке. Злые языки пустили фразу, что в этих книгах нет ни одной мысли Евгения Михайловича Лившица и ни одного слова, написанного рукой Льва Давидовича Ландау. Это шутка, но в каждой шутке есть доля правды. На вечере в Политехническом музее, посвященном творчеству Ландау, был задан вопрос о том, как работали соавторы. Евгений Михайлович Лившиц поднял над головой самописку. «Ручка была моя». Это правда. Но правда и то, что Ландау обговаривал с ним каждый параграф. И когда Лившиц приносил написанное, Дау правил страницу, и соавтору приходилось перепечатывать ее снова. Работа адская. Крик стоял на весь дом. На лестнице Евгений Михайлович заявлял, что больше ничего перепечатывать не будет. Но через некоторое время приходил с исправленным вариантом. Ландау добивался стилистического совершенства своих работ. Он задумал этот курс еще в Ленинграде и соавтором выбрал Матвея Бронштейна, но тот погиб в застенках НКВД. Второму соавтору тоже не повезло. Это был Леонид Пятигорский, которого НКВД, на этот раз московская, представила Льву Давидовичу как автора доноса. Курс теоретической физики Ландау и Лившица состоит из 10 томов. В скобках указан год первого издания. Первое. Механика, 1958. Второе. Теория поля, 1941. Третье. Квантовая механика, релятивистская теория, 1948. Четвертое. Квантовая электродинамика, 1968. Пятое. Статистическая физика, часть первая, 1938. Классическая статистика, 1951. Классическая и квантовая статистика. Шестое. Гидродинамика. 1944. Механика сплошных сред. 1953. Седьмое. Теория упругости. 1953. В механике сплошных сред. Восьмое. Электродинамика сплошных сред. 1958. Девятое. Статистическая физика. Часть вторая. Теория конденсированного состояния. 1978. Десятое. Физическая кинетика. 1979. Справедливости ради надо напомнить, что авторами издания «Механики» 1940 года являются Ландау и Пятигорский. Курс теоретической физики полностью переведен на английский, немецкий, французский, итальянский, японский и венгерский языки. Это настольная книга каждого физика-теоретика. Лев Давидович не успел написать последних томов. Они написаны его учеником Львом Петровичем Питаевским и Евгением Михайловичем Лившицем. По иронии судьбы, Дау не суждено было написать физическую кинетику. Это была его любимейшая область теоретической физики. Но его ученики оказались достойными продолжателями начатого учителем дела. И курс в целом стал и учебником, и энциклопедией. Несправедливо недооценивать Евгения Михайловича Лившица как соавтора этих работ. Ландау был гений и, разумеется, затмевал Лившица, но работали они поровну. И все 5300 страниц курса написаны рукою Лившица. Глава 9.